Кураев на восточные религии перенес тот же самый грубо атеистический метод и аргументацию, которые были свойственны научному атеизму в отношении христианства. Если внимательно проанализировать его критику, то окажется, что иные религии поклоняются другим, не Христу, богам, а так как Бог Всевышний один, то, собственно, иные религии и не поклоняются Богу. Последовательно довести цепь умозаключений, свойственную дьяволоборческой богословской апологетике, о том, что если поклоняются не Богу, то кому? Каждый читатель может сам. Но даже без столь радикального вывода, ну, в конце концов, большая часть может и заблуждаться, и лишь попусту возносить молитвы никому. Игнорирование нетождественности подлинно сакрального профанному и фольклорно-бутафорскому – характерная черта поверхностного религиоведения и тех, кто вообще с трудом способен допустить существование трансцендентного. О таком понимании всех отрицающего богословия говорил отец Георгий Чистяков. Цитата. «Вообще их писание удивительно похожи на журналы «Коммунист», «Политическое самообразование» и на другие, выходившие под эгидой ЦК КПСС, издания. Их авторы тоже везде и во всем видели врагов и тоже пугали читателей губительностью любого уклонения от марксизма-ленинизма. Увы, до сих пор я не встретил пока еще ни одного человека, который пришел к православию благодаря книжечкам такого рода. Когда мы заявляем, что православие – это единственно верный святоотеческому преданию и единственно правильный способ веры, мы оказываемся учениками, увы, не святых отцов, а Суслова, Жданова, Андропова и прочих партийных идеологов, тех, кто насаждал марксизм, настаивая на том, что это единственно правильное и единственно научное мировоззрение. Монополия на истину вообще крайне опасна, ибо делает нас жесткими и жестокими, но, к сожалению, очень удобно, ибо освобождает от необходимости думать, выбирать и брать на себя личную ответственность за принятие тех или иных решений. Я уже не говорю о том, что она истину просто и сразу убивает, ибо истина может быть только свободной. Конец цитаты. Сама постановка проблематики религиоведения, то есть изучение народных религий, еще не означает, что религары, связь с Богом, в иных формах, кроме как канонически церковных, не существует или невозможно. Положение в этом вопросе можно сравнить с наукой. Здесь также глупо утверждать тождественность науки в системе академий и отраслевых научно-исследовательских институтов, несмотря на доминирующий вес последних. И еще более глупо судить о науке по конъюнктурной и политически окрашенной деятельности отдельных ее начальствующих бюрократов. Но, впрочем, что мы знаем о традиционной доктрине христианской церкви, о центральном и главном вопросе, волнующем каждого человека, о бытии после смерти, на пути к которому обязательной инстанцией должна оказаться церковь? Известного богослова протоиерея Георгия Флоровского, попрекаемого реакционерами за его либерализм, никак нельзя обвинить в слепом догматизме, но и он в своей статье «Долина смертной тени» подчеркивает отличие ортодоксального взгляда на вопрос о посмертном существовании от общепринятого или приписываемого взглядом церкви, что может удивить неискушенного в догматике читателя. Цитата. Смерть – неизбежный конец, полное крушение всех человеческих чаяний и стремлений. Смерть – есть следствие греха, есть результат падения прародителей. Смерть не создана Богом. Смерти не было места в божественном замысле устройства мира. Умереть было ненормально и неестественно для человека. Смерть была неестественным удалением от Бога, Творца и Господа, человеков, даже физическая смерть, то есть разделение души и тела, человеческая смертность – это позор, возмездие за грех. Римлянам 6:23. Большинством современных христиан, продолжает Флоровский, такое библейское понимание смерти утеряно. Смерть воспринимается скорее как освобождение бессмертной души из-под непосильного рабства телу. Однако это крайне распространенное отношение к смерти совершенно чуждо Духу Святого Писания. На самом деле это греческая, эллинская, языческая точка зрения. Мертвый человек уже не человек в полном смысле этого слова, потому что человек не бестелесный дух. Тело и душа сохраняют единое целое, они принадлежат друг другу. Их разделение есть искажение человеческого существа. Развоплощенная, в кавычках, душа всего лишь дух. Бездушное тело всего лишь мертвая плоть. Ибо в смерти нет памятования о тебе. Во гробе кто будет славить тебя? А славное древнее пророчество о втором пришествии Христа, автор, исполнится снова. Вот я открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших и выведу вас в землю Израилеву. И узнаете, что я, Господь, сказал это и сделал, говорит Господь. Иезекииль 37, 12-14. Конец цитаты. Отрывок этот мы привели для тех, кто сегодня, совершенно не зная православного догмата, утверждает, мы тоже православные. Вот в этом-то и весь вопрос. Какое оно? Православие. Например, высокочтимый на Руси заволжский старец Нил Сорский, 1433-1598, проповедник в русском монашестве традиции исихазма, в завещании от своих учеников потребовал после своей смерти выбросить его тело в пустыне, то есть в лесной чаще, на съедение зверям и птицам, ибо это тело, цитата, «согрешило много перед лицем Господним и недостойно погребения». Конец цитаты. Несмотря на кажущуюся противоположность святоотеческого учения о воскрешении из гробов и учения о реинкарнации, не в вульгарном, конечно, представлении, как о перепрыгивании из тела в тело, в них заложена одна и та же мысль. Сегодня церковь уже не предполагает, исходя из буквального чтения Евангелия, нарастание на полуистлевших костях в гробах цветущей плоти. Тем более, что человек мог от рождения быть уродом и инвалидом, без рук или без ног. Как речь идет о новой земле, которая грядет со вторым пришествием, так и о новом теле. С другой стороны, концепция реинкарнации никогда не утверждала, что воплощение человеческой индивидуальности в разные личности тождественны друг другу. Говорится иное, что осознание индивидуальности самой себя в своей самоцельности и полноте всех прежних воплощений – величайшее событие, венец эволюции духовной монады. Данное можно было бы рассматривать как сходное с христианским иносказанием о воскрешении в новых телах, ибо провозглашено апостолом Павлом. Но скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. Говорю вам тайну, не умрем, но все изменимся, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное «Поглощена смерть победою». Исаия 25:8. Первое послание Коринфянам 15:50-54.